Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Великая и Святая Среда и Благовещение Пресвятой Богородицы. Святая Церковь ставит нас перед двумя образами встречи праздника Благовещения и встречи идущего на смерть Христа в Марии и Иуде. Сердце Марии во многие грехи впадшей жены разрывается от любви ко Господу. У нее было мира драгоценное нарда Пистикийского. Это мира она возливает на ноги Спасителя, а безблагодатный Иуда упрекает ее за пустую трату. Иуда – один из учеников, апостол, проповедник Евангелия, осудил любовь ко Христу. Невозможно видеть, особенно среди служителей Божьих, тех, кто гасит проявление благочестия и любви. Но это был тот, кто предаст Христа и станет вместе с первосвященниками, предающими Его на смерть. И Церковь показывает нам щедрость любви. Мария взяла самое драгоценное, что у нее было, и истратила все для Господа. Она все отдает и сожалеет только о том, что не может больше дать. В этой любви ее вера в Него, как в Мессию Христа, помазанника Божия. Божий помазанник должен быть и нашим помазанником, и мы должны изливать на него благоухание нашей любви. Покуда проповедуется в мире Евангелие, вся Церковь будет наполняться благоуханием помазания Марии в память того, что она совершила. И на всеночной праздника Благовещения, на утренне, мы услышим Евангелие, которое звучит во все богородичные праздники. «Во дни оны, восставши Мариам, иди в горние с отчанием, в оград Иудов, и вниди в дом Захарин, и целова Елисавет». Если мы спешим с благою вестью к ближнему, если мы спешим помочь Ему в Господе, это лучший знак того, что мы восприняли Слово Божие. Как только Пречистая Дева восприяла в своем чреве привечный божественный глагол, она тотчас же поспешила на служение своей родственнице. Поистине, ради этого служения, а не для удостоверения в знамени, данной ей архангелом, спешит она к праведной Елизавете. Ее вера действует любовью. Слово Божие, которое она отныне носит в себе, делает ее легкой, небесной, воздушной. Она как будто летит над горами иудейскими. Господь Бог, сила ее, и Он ведет ее над высотами. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой». Пречистая Дева спешит к праведной Елисавете, которая была в летах преклонных. Это Новый Завет идет к Ветхому Завету. После Благовещения Божия Матерь немедленно отправляется в дорогу. В этом есть неотложная нужда. Нельзя больше терять ни минуты. Время перевернулось и завершилось. Мы входим с Божией Матерью в последние времена. И мы видим, как младенец престарелой Елисаветы приветствует младенца юной девы. Так плод древнего человечества взыграл радостно от явления нового. Ветхий завет радуется, что уступает место новому. Это несравненно больше, чем то, что было с Сарой, замотаревшей в неплодии. Младенец, которого носит праведная Елисавета, сам трепещет. Он уже не Исаак, чадо смеха, он сам смех, ибо смех – полнота радости, тайна будущего века. Мы понимаем теперь, почему Давид пред сенным ковчегом с какашей играя, и узнаем, что Божия Матерь – новый ковчег Завета, который должен идти до Иерусалима и далее до пределов земли. Древнее миновало, она участвует в радости, потому что уготовляла то, что теперь приходит. Все отмечено новой печатью, исполнено Духом Святым и уже возвещает Пятидесятницу, радость Церкви спасенной, исполненной благодати. И нам радость дается узнать спасение, дарованное во Христе Иисусе. Прежде чем Христос возвестит в Нагорной проповеди заповеди блаженства, святая праведная Елисавета, которая есть образ Ветхого Завета, принимает Новый Завет, Евангелие, благую весть. И она возвещает ее, исповедуя блаженство верующих, радость тех, кому открылся Христос. И она говорит Божией Матери, блаженно веровавшая, яко будет совершение глаголанным ей от Господа. Она даже не говорит, что Пречистая Дева блаженна, потому что избрана быть Божией Матерью, но она блаженна, потому что уверовала. Не ее божественное материнство, но ее вера прежде всего делает ее блаженной. Это сказано в Евангелии для того, чтобы мы знали, как велика радость веровать. Веровать не меньшее блаженство, чем зачатие самого Сына Божия. Какая непостижимая сила в вере! Христос не говорит ничего другого, когда некая жена возвысит глаз из народа, блаженно чрево, носившее тебя и сосцы, питавшие тебя. Ничего, кроме блаженны, тем же блаженны, слышащие Слово Божие и хранящие его. Даром благовещения мы находимся во времени веры, времени Церкви и Нового Завета. Наше служение подобно тому, какое было у Ковчега Завета, нести привечное Слово. Каждый из нас по мере сил призван идти вслед за Божией Матерью ко всему, что есть древнее и ветхое, и нести надежду и крест, чтобы род человеческий вострепетал от радости о приближении к Нему Господа. Мы знаем, что не мы даем радость, а Тот, Кто приходит и Кто идет впереди нас. Мы несем Его, и Он несет нас, ибо Он краеугольный камень здания, которым являемся мы. Поспешность, с которой Божия Матерь идет смиренно к праведной Елисавете, вне сомнения означает путь Бога к человечеству. Трепет младенца Иоанна в чреве матери – ничто иное, как наше пробуждение от этой встречи. Все в мире зависит от того, как принимаем мы свет благовещения, освещающий нас. Аминь.